как может быть, что совка здесь? Нет, я тебя спрашиваю, идиотка потомственная, как такое возможно? Ее же обещали не пропустить!» Писательница Водопьянова, облаченная в эффектное черно-белое платье, удачно скрывающее некоторые не такие уж малочисленные изъяны ее величественной фигуры, со сложной, созданной лысобородатым насупленным парикмахером в подмосковном шале прической, впрочем, удивительно ей шедшей, и даже с вплетенным в волосы гребнем, неким подобием диадемы, положенной, видимо, ей по неоспоримому статусу царицы российской развлекательной прозы, была в полнейшем ауте. «Они», сама писательница Водопьянова и сопровождавшая ее Ада, скромно одетая в серый деловой костюм, как и надлежит невзрачной ассистентке, а также девочки на побегушках, груши для битья и грелки для тузика, вышли из вознесшего их в считанные секунды на самый верх зеркально-золоченого лифта на гигантскую, почти во всю крышу столичного отеля-небоскреба, террасу, на которой имела место эксклюзивная, закрытая, тщательно охраняемая вечеринка, приуроченная издательством «Ктулху» к окончанию московской книжной ярмарки в ту сентябрьскую пятницу, 13-го. И к визиту зарубежной звезды, литературной миллиардерши Лоретты Ди Сан-Марко. Ту вечеринку, на которую Ада, мелкая издательская сошка, приглашена изначально не была, но все же в итоге попала, и все благодаря Лоретте. Ну и отчасти, кто бы мог подумать, Ларисе Водопьяновой. И надо же такому случиться, что первой особой, которую узрели обе женщины, выходя из лифта на теплый ночной воздух, сентябрь стоял на редкость жаркий, оказалась невысокая жилистая дама в обтягивающем кожаном брючном костюме, не дать не взять комиссарши времен революции. Чистоту образа несколько портили неизменная, дополняющая каждый наряд, ковбойская шляпа и ковбойские же сапоги. А вероятно, то была комиссарша с Дикого Запада. Писательница Софья Скорпионова, дальняя родственница, некогда лучшая подруга, а на протяжении многих лет заклятая врагиня писательницы Водопьяновой. Лариса Георгиевна, едва не накинувшись на Аду с кулаками, завопила. «Нет, что эта мерзавка тут делает? Мне обещали, что ее секьюрити не пропустит». В самый фешенебельный отель столицы с отличным видом на Красную площадь они прибыли прямиком с ВДНХ, в павильонах которого буквально час назад и завершилась московская книжная ярмарка. Лариса Георгиевна показала высший класс, подарила своим поклонницам, тем самым дамам среднего возраста и достатка, которых немало набилось в павильон, где Водопьянова представляла свою новую книгу, незабываемый час общения с любимой писательницей. Была любезна с ведущим, снисходительно глупым вопросом публики, добра и остроумна. В общем, выказала себя такой, какой она в реальной жизни совсем не являлась. Чтобы после завершения интервью, оказавшись за кулисами, тотчас обругать Аду за какую-то мелочь, а потом потребовать сопроводить ее на закрытую встречу с Лореттой Ди Сан-Марко, презентовавшей русский перевод своей новой предпоследней книги из серии о девочке-волшебнице, куда пускали не всех желающих, а только избранную публику — сливки высоколитературного общества. Как водится, самая яркая литературная звезда, более того, миллиардерша, завершила своим выступлением книжную ярмарку, и Ада, наблюдая издалека за изящной, улыбчивой, абсолютно спокойной писательницей, романы о девочке-волшебнице, которой она, как и миллионы других читателей по всему миру, глотала в одно мгновение, подумала не без горечи, что с большим удовольствием пошла бы к ней в помощнице, а также в девочке на побегушках, груши для битья и грелки для тузика. Судя по тому, с какой уверенностью и тактом Лоретта общалась с публикой, таковые ей попросту не требовались. Но Ада все равно бы пошла. Вся проблема в том, что ее никто об этом не просил. Да и не заметила она около Лоретты ни во время интервью, ни после, когда та с неизменной улыбкой раздавала автографы, какой-то особы вроде самой себя, готовой услужить, подать, вытерпеть. Судя по всему, такого аналога Ады у литературной миллиардерши, в отличие от писательницы Водопьяновой, элементарно не имелось. А если и был, то в Москву с собой она его или ее не взяла. Как позднее выяснилось, миллиардерша даже персональной охраной не обзавелась. Довольствовалась той, которую ей для демонстрации статуса звезды на время визита на ВДНХ предоставила Ктулху. Литературная миллиардерша, судя по всему, обходилась без девочки на побегушках. Аде было смешно и дико наблюдать за тем, как в очередь за автографом от Лоретты выстраиваются непростые читатели, которых на закрытой встрече с ней практически и не было, за исключением специально отобранных. В первую очередь детишек-работников самого Ктулху, а именитые личности из издательских кругов столицы, звезды шоу-бизнеса и интернет-кликов. После того, как встреча официально завершилась, и Лоретта оказалась в плену владельца Ктулху, того самого Миши, на руке которого повисла писательница Водопьянова, Ада, сжимая в руке свой любимый том о девочке-волшебнице, отступила в сторону, оттесненная мастодонтами и бронтозаврами издательско-писательского симбиоза. Однако Лоретта, которая даже вблизи выглядела намного моложе своих без малого 60, прям-таки юной девицей, причем при этом совершенно естественной и ничуть не перекроенной пластическими хирургами, видимо, те были у литературной миллиардерши не на порядок, а на два или даже на три лучше, чем у писательницы Водопьяновой. Вдруг, прервав излияние Миши, исторгавшего на не самом чистом английском очередной панегирик в честь зарубежной гости, переводя то, что на русском втуляла ему Лариса, иностранными языками не владевшая, сама обратилась к Аде. «Я вижу, что вы тоже любите мои романы, мисс», — мелодично произнесла она. «Премного вам за это благодарна. Разрешите полюбопытствовать, что это за том? Вероятно, ваш любимый?» Прерванный литературной миллиардершей на полуслове, Миша уставился на Аду, а та покраснела. Она же не набивалась. Лоретта ее сама заметила и первая с ней заговорила. Писательница Водопьянова толкнула Мишу локтем в бок, и тот закашлялся. «Ты куда, хамка трамвайная, лезешь?» прошипела, впрочем, крайне сладким тоном писательница Водопьянова, обращаясь к Аде. Та поняла, что увольнение не миновать. Со стороны, однако, выглядело так, будто Лариса говорит ей комплименты. «Ты что, пигалица дегенеративная, не видишь, что я с ней разговариваю, а Миша переводит? Ты что, захотела без работы остаться? Учти, я это твое желание быстро исполню. Так ведь, Миша?» Она снова толкнула Мишу локтем в бок, причем крайне размашисто, и владелец Ктулху громко охнул, то ли в знак согласия, то ли по причине болевого шока. Лоретта же, взяв книгу, которую Ада держала в руках, мечтательно произнесла: «Ах, четвертый том! Мэри Ноббит и цветок зла. Роман давался мне не без труда, однако он мой самый любимый. Из тех, что я написала, конечно». Она серебристо рассмеялась, вслед за ней захихикал Миша, и даже не понявшая сказанного писательница Водопьянова закатилась несколько истеричным смехом. Но, судя по дергавшемуся веку, она была вне себя. И Ада поняла: писательница потребует ее увольнения. И Миша, стоящий рядом и украдкой потирающий явно ноющий бок, поступит так, как захочет царица русской тривиальной литературы. Лоретта же достала из крошечной сумочки, висящей у нее на локте, ручку, причем не какую-нибудь шикарную золотым пером в обрамлении из рубинов и бирюзы. Такая в самом деле имелась у писательницы Водопьяновой, и именно ею она подписывала книги на встрече с читателями только что. А самую, что ни на есть, обычную, копеечную. Такую, какую могла позволить себе только литературная миллиардерша. «Ты ведь уволишь эту нахалку?» — продолжала вещать сладким тоном писательница Водопьянова. «Миша, я требую, иначе не сдам новый роман и вообще уйду к конкурентам!» «Уйду к конкурентам» — это была ее любимая угроза, которую писательница Водопьянова регулярно озвучивала, но никогда бы не рискнула осуществить, но которая, однако, всегда оказывала нужное воздействие на Мишу. «Кому я имею честь посвятить мой автограф?» В подобных случаях писательница Водопьянова обычно рявкала. «Вас как зовут? Для кого завитушка?» Девушка, понимая, что ее точно уволят, и что Миша пойдет на поводу у Ларисы Георгиевны, порадовалась, что хотя бы получит автограф и личное посвящение самой Лоретты Ди Сан-Марко. «Ада!» Лоретта пристально взглянула на нее. «Какое у вас красивое имя! Мою бабушку тоже звали Ада». Явно не замечая, что происходит вокруг нее, Лоретта вписала в книгу, удерживаемую дрожащей Адой, изящным косым почерком: «Тезке моей любимой бабушке Аде, с благодарностью за истинную любовь к моим не самым гениальным романам». И увенчала все это эстетичным росчерком. Ну, тем, что писательница Водопьянова именовала в подобных случаях завитушкой. «Нет, ты только посмотри, Миша! Ты ведь уволишь эту дрянь? Не могу ее выносить, она мне на нервы действует. И даже здесь впереди всех выскочила, хотя сбоку припеку». Чувствуя, что на глаза у нее навернулись слезы от обиды, Ада горячо поблагодарила Лоретту, которая, мило улыбаясь, потрепала ее по руке. «Тогда или нет, Миша? Учти, иначе пойду сейчас к главе конкурентов и скажу, что хочу печататься только у него». «Понимай хорошо, что ты ответишь, Миша. Ты эту кикимору болотную уволишь?» Главный ктулхушник выпалил. «Да, уволю. Если ты этого, Лорочка, так хочешь, то уволю». И тут произошло самое невероятное. Лоретта, подняв глаза на Мишу и писательницу Водопьянову, произнесла по-русски, хотя и с сильным британским акцентом. «О, а вы знаете, я ведь немного говорю на вашем языке. Изучала его в университете, я ведь филолог, как вы в курсах». «Нет, в курсе, ведь правильно так». Все окаменели, а Миша так вообще превратился в базальтовую скалу. «Правда, я не особо щеголчу. Нет, щеголяю, вот, знаниями языков. Так интересно приехать в страну и слушать, о чем говорят другие, которые не знают, что я понимаю. Я правильно это выразила?» Миша судорожно кивнул. Бросая копеечную ручку обратно в сумочку на локте, Лоретта мило продолжила. «Ада работает на вас? О, я сразу вижу, что она крайне хороший человек и наверняка великодушный сотрудник. Ах, я хотела сказать великолепный. Сотрудник ведь может быть великолепным?» Ада ощутила, что по щекам текут слезы. На этот раз от радости и восхищения. «Так вот, Майкл, буду вам признательна, если вы не будете увольнять эту великодушную, я хотела сказать, великолепную сотрудницу. Она наверняка у вас, как это...» Она произнесла по-английски, и Ада перевела. «Незаменимая». «Да». «Да, большое спасибо, мисс Ада. Именно что незаменимая. Я в этом не сомневаюсь. А вы, дорогая коллега?» И она посмотрела на писательницу Водопьянову. Та, то краснее, то бледнее, потеряла дар речи, что с ней происходило крайне редко, а вернее, никогда. Подобного ада пока что еще не наблюдала. «Я? Что я?» Настал черед Миши шибануть ее в бок локтем и мило произнести. «Ада ведь незаменимая, мы не будем ее увольнять!» Литературная миллиардерша вторила. «Ведь не будете? Я так рада буду увидеть ее снова, когда приеду в Москву через год или через два, наверняка уже в должности повыше». Все замерли, ожидая вердикта Ларисы Георгиевны, и та выпалила. «Конечно, не будем. Это такая повторяющаяся междусобойная шутка. Адочка ведь все поняла, не так ли, моя сладкая?» Только что она точно таким же приторным тоном именовала ее хамкой, идиоткой и мерзавкой. И вот моя сладкая. Только Лоретта уедет, а Ада останется. И писательница Водопьянова, и Миша смогут сотворить с ней все, что захотят. Мило, конечно, что литературная миллиардерша за нее вступилась, но лучше себе таких шутка не позволить. Мы, писатели, должны быть благодарны таким, как мисс Ада. Без них никто и ничто. Вы ведь согласны, Майкл? Миша был совсем согласен. И Лоретта, мягко улыбаясь, сказала: «Буду рада увидеть вас сегодня на этом приеме, который готовят в мою честь, и во время моего визита в Москву через пару лет. Я не сомневаюсь, Майкл, что вы цените своих великодушных сотрудников. Ах, я хотела сказать, великолепных». Ада после этой короткой, но такой потрясающей сцены с Лореттой долго находилась под впечатлением, и, похоже, не только она не могла прийти в себя. Даже писательница Водопьянова, которую Ада сопровождала на эксклюзивный прием на крыше отеля, что сначала предусмотрено не было, но произошло по настоятельному желанию зарубежной гостьи, сбавила обороты. И пока они по вечерним столичным пробкам добирались до центра, Лоретта вместе с Мишей отправились в отель на вертолете, все выпытывала, даже несколько подобострастно, откуда Ада знает литературную миллиардершу. Смена настроения писательницы Водопьяновой, точнее факт невозвращения ее обычной стервозности, насторожил Аду. Однако она не сомневалась, что все это связано с магией личности Лоретты ди Сан-Марко. Ну и с тем, что по сравнению с гостьей сама Лариса Водопьянова была мелкой окололитературной сошкой. «Как и все, я знаю ее по книгам о девочке-волшебнице», — в который раз повторила Ада. «Точно? Только так?» «И никак иначе», — настаивала писательница Водопьянова, и Ада, решительно не понимая, что она имеет в виду, например, что их дачный участок под Рязанью граничил с домиком родителей Лоретты, что ли, уверила ее, что никак иначе. Так и не поверив ей до конца, писательница Водопьянова все же отчасти стала прежней и снова начала открыто хамить и грубить, что даже вселила в Аду уверенность в том, что ее не уволят по-тихому после отъезда Лоретты, намеченного на следующий день. Ведь миллиардерша улетит в свой средневековый замок где-то в Шотландии на берегу озера, в котором, по слухам, обитает чудовище, подобное Лохнесскому, и будет жить там в одиночестве, сочиняя очередной магический опус. А Ада-то останется в Москве с Ларочкой и Мишей.